Столб второй. Глава о пути. Достигать, чтобы достичь. Выполнять сложные духовные практики, регулярно учиться и молиться учителю, эти способы стать цельным относятся к действиям. А главная цель медитации – заставить угаснуть все негативные мысли. Второй столб, на котором стоит здание йоги – это путь. В первой главе мы использовали глубокую медитацию для продвижения по пяти путям. А во второй главе приступаем к чисто практическим методам йоги, чтобы войти в эту медитацию и обрести мудрость, которая управляет медитацией. Вместе обе эти главы определяют йогу как союз внутренних, ментальных приемов и внешних физических методов или действий. Важно ясно представлять себе, куда хочешь попасть с помощью йоги, какую цель мы имеем в виду. Первая важная цель – это нирвана. Не нужно думать, что это какой-то дурман оцепенения. Нет, это скорее прекращение всех негативных мыслей навсегда. Просто представьте себя человеком, который больше не способен разозлиться. Отныне и навсегда. После достижения этой нирваны нужно и дальше работать над собой, чтобы стать святым существом, подобным ангелу, который видит все вещи и помогает всем людям. Вообще-то слово «путь» на санскрите «садхана», что означает «достичь ангела с помощью постоянной ежедневной практики». Сперва мы достигаем его через контакт с ним, а потом мы сами становимся ангелами. 34. Истинный враг. Пять негативных мыслей – это невежество, самость, симпатия, неприязнь и цепляние. Невежество есть поле, на котором произрастают следующие за ним мысли, неважно, спят они или исчезают, прерваны или расцветают. Лучший способ выбраться из неприятностей – это выяснить, как вы в них вообще попали. Если вода заливает паркет, то можно целый день гонять ее по полу шваброй, но лучше взять и закрыть кран. Есть четыре важных принципа, при полном постижении которых можно полностью остановить страдания. Они носят название «четыре высшие истины». Начнем с первого, с истины происхождения страдания. Учитель шаг за шагом проводит нас сквозь весь процесс того, как мы попадаем в беду. На самом дне всего происходящего располагается плодородное поле невежества, то, что мы назвали «великим заблуждением», или то, как ум неправильно переворачивает с ног на голову окружающие вещи. Только остановив это невежество, можно прекратить все остальные несчастья, гнев и тому подобное. Разве нельзя просто хорошо выспаться или взять отпуск, сделать пару упражнений йоги или немного помедитировать для успокоения растревоженного ума? Можно. Но это не остановит гневные мысли, ну разве что ненадолго подавит или прервет их. Однако их корень, невежество, никуда не денется. А пока невежество присутствует, любое ваше спокойствие улетучится в первой же серьезной пробке на дороге. 35. Четыре ошибки. Невежество не дает правильно понять этот мир. Вещи, которые не могут длиться вечно, вещи нечистые и приносящие страдания, и к тому же являющиеся не тем, за что их принимают, кажутся нам постоянными, чистыми и приятными, и очень даже тем, за что их принимают. Если на Землю прилетит инопланетянин с какой-нибудь просветленной планеты, то он будет потрясен и огорчен картиной земной жизни. А все потому, что мы совершенно неправильно судим о том, что такое хорошо. Нет, чтобы попытаться установить, откуда действительно берутся вещи. Нет, чтобы постараться выяснить, почему все хорошее кончается. Вместо этого мы вслепую вкалываем всю жизнь, чтобы получить вещи, которые, как всем хорошо известно, не могут и не будут длиться вечно. Квартиры, дачи, автомобили, должности, друзья, семья, смерть. Мы пускаем на ветер миллиарды долларов, на мыло, кремы и косметику, а еще на одежду, чтобы было чем прикрыть свою неумолимо разлагающуюся плоть. Попытки найти удовольствие или отдых чаще приносят боль и разочарование. А те немногие наслаждения, которые удается урвать, рано или поздно неизменно заканчиваются страданием. Все перечисленное – это, конечно, невежество, но в его основе лежит все то же коренное невежество. Тот факт, что все вещи до единой, которые нам довелось увидеть, вовсе не такие, как мы о них думаем. Вещи не существуют сами по себе, Вещи – это мы. Все живые существа, даже муравьи, совершают эту ошибку по отношению к вещам. Невежество на этой первой стадии – это такое семя, которое заложено в любого из нас задолго до рождения. 36. Начало «я». Самость – это когда неправильное впечатление кого-то, видящего нечто, и того нечто, которое он видит, заставляет казаться, что и то, и другое существует само по себе. Итак, в жизнь мы вступаем уже с семенами невежества внутри. И прямо в материнской утробе это семя расцветает в личное переживание того неправильного понимания, которое здесь называется самость. Эту ошибочную идею о существовании «я» пробуждают самые первые в жизни ощущения – тепло и теснота внутри матери. Отравленный невежеством ум немедленно расщепляет цельную жизнь на тепло, и я чувствую тепло. Здесь крайне важно отметить, что есть такое «я», которому нет никаких претензий. Оно действительно существует и воспринимает остальные вещи. Так в чем же разница между этим «я» и тем, которое вызывает все мои неприятности? Когда мы ощущаем такой объект, как тепло, то склонны считать, что он существует где-то там, независимо от нас, сам по себе. Мы склонны думать, что тепло появилось, в первую очередь, из чего-то там снаружи нас. Оно произошло от огня, оно пришло из тела матери. На самом же деле тепло, да и мы сами, если уж на то пошло, производится все теми же семенами в нашем собственном уме. Это легко понять на простом примере. Одинаковое тепло одному покажется приятным, а другому нестерпимо горячим. 37. Плохо ли это любить вещи? Атакованные тем, что кажется хорошим, мы начинаем любить вещи. Атакованные тем, что кажется плохим, нам начинают не нравиться вещи. Цепляние – это мысль, которая приходит сама по себе даже к тем, кто понимает, а затем разрастается все сильнее. Здесь цепляние означает невежество, поскольку оно неправильно понимает объект в данный момент. Представьте, что вы заскочили в кондитерскую и видите на витрине свой любимый пончик с глазурью в единственном экземпляре. Временно ослепленные своими чувствами к пончикам, даже те из нас, кто до некоторой степени понимают великое заблуждение, начинают цепляться помимо своей воли. Цепляться – это не значит тут же схватить пончик с подноса или даже просто хотеть его слишком сильно. Это всего лишь означает смотреть на него неправильно. Вот лежит передо мной пончик, он здесь, потому что кто-то его испек. Он достанется мне, потому что у меня есть деньги. Все перечисленное – неправда. Однако не стоит думать, что любить кондитерские изделия неправильно. Высокодуховные люди способны наслаждаться вещами, вроде того же пончика, куда сильнее, чем любой из нас. Именно способность любить и ненавидеть приводит нас к просветлению. Я люблю покой, мне не нравится боль. Мне ненавистна картина людского страдания. Да и сам рай – это блаженство, а не какое-то место, где повсюду сидят йоги в позе лотоса, упорно стараясь ничем не наслаждаться. Однако любить можно по-разному, как умным способом, так и глупым. Как же их не перепутать? Вот вам тест. Пожилая женщина у вас за спиной говорит своему мужу: «Обожаю с глазурью». Достаточно ли сильно вы любите пончик, чтобы оставить его этой женщине? 38. Исправить мир. Чтобы отсечь поток таких мыслей, требуется устранение очень тонких затруднений. Эти искажения ума устраняет глубокая медитация. Вернемся к негодяю на киноэкране. Он издевается над беззащитным щенком, и это мне совсем не по душе. Семя невежества запускает непонимание себя и вещей, которое мгновенно ослепляет меня, а перед внезапно ослепшим умом встает моральная дилемма. Что делать? Подбежать к экрану и ударить негодяя? Или подойти и попытаться мирно отговорить его от насилия над животным? Поймите вот что. Ошибка думать, что один из двух этих методов подойдет лучше, чем другой. Мой искаженный ум соблазнил меня возможностью выбора между двумя ложными альтернативами. Все дело в том, что ни одно из этих решений не сработает, потому что попросту не может сработать. Этот человек, он вовсе не человек. Если не нравится происходящее на экране, а там действительно творится нечто отвратительное, то бежать нужно в аппаратную, где стоит кинопроектор, и что-то менять там. Это несравнимо более тонкий подход, но другого выбора попросту нет. Если мы хотим прекратить страдания, мы должны остановить семена. Делать это нужно в уме, в глубокой медитации, начиная с устранения семян, породивших великое заблуждение. 39. Откуда происходит мир? Эти негативные мысли есть самый корень хранилища, посеянный тем, что мы делаем. И тогда мы переживаем вещи в жизнях, которые мы видим или нет. Пока корень все еще там, мы так и будем переживать созревание этих действий в своих предстоящих жизнях. Итак, я стою перед последним пончиком с глазурью. Я воспринимаю его как нечто полученное из магазина с помощью некоторой денежной суммы, а не из моих собственных семян. Мне хочется получить его ошибочным способом, без правильного понимания, как это сделать. И в результате, вместо того, чтобы озаботиться посадкой семян для будущего пончика, оставив этот последний пончик женщине в очереди за мной, я форсирую события, я забираю последний пончик и тем самым совершаю карму. Ум похож на необычайно чувствительную видеокамеру, которая записывает каждое действие, слово и мысль, которое мы делаем, причем каждую секунду на протяжении всей жизни. Образ каждого поступка или карма хранится в уме в виде семени. Когда приходит время, семя созревает и создает все вокруг и внутри нас. Это хранилище семян решает, что мы увидим не только сейчас, но и потом, когда и видеть уже нечем, то есть после смерти. Наивно полагать, что мысли прекращаются только из-за того, что кончается тело. Если вам не звонит старый друг, то это не значит, что он умер. Может быть, у него просто сломался телефон. У всех полным-полно старых плохих семян. Знание может навсегда остановить их рост. 40. Откуда берется страдание? Между причиной и следствием есть связь. Семена созревают в переживания, освежающие приятные или мучительно болезненные, в зависимости от того, делал ты добро людям или наоборот причинял зло. Будьте абсолютно честны с собой, отвечая на вопрос, откуда в мою жизнь приходит страдание. Есть три основных версии. Первая – это теория большого взрыва. Все вещи, включая раздражающего начальника, имеют своей причиной некое событие, у которого, видимо, для удобства причины нет. Ваша жизнь со всеми ее трагедиями не более чем стечение бесчисленных обстоятельств, как случайные частицы от старого взрыва сталкиваются друг с другом, создавая облик каждого из людей, которых вы когда-либо встречали. Вторая версия про то, что есть высший и бесконечно сострадательный разум, который создал все, да так создал, что мы неизменно теряем это все в агониях старости, саркомы, войны и смерти. Третья имеет в своей основе что-то наподобие совершенной вселенской справедливости, неумолимой, как гравитация. Мы получаем в точности то, что даем другим. Если вы выпустите из рук чашку кофе, она упадет и разобьется. Если вы навредите кому-нибудь, то пострадаете сами. Отрицает ли вышесказанное тот факт, что вокруг нас постоянно парят небесные существа, готовые повести нас к совершенному счастью? Нет, конечно. Однако счастье не наступит, пока мы не начнем заботиться о других. 41. Почему вещи распадаются? Мучение перемен вызвано все теми же семенами страдания. Разглядите же, как ум переворачивает вещи вокруг, как будто они имеют собственные качества, и поймете, что каждая часть вашей жизни есть страдание. Вот в нашу жизнь входит новый человек. Вам интересно и радостно с ним, и чувства эти взаимны. Однако не проходит и полгода, а вы уже друг друга на дух не переносите. Почему вещи разваливаются? В этом нет ни вашей, ни их вины. Проблема в том, как устроена сама жизнь. И тут опять-таки все дело в семенах. Новое знакомство, как и все вообще, есть результат созревания семени в вашем уме. С каждой минутой, проведенной с новым другом, это семя все больше истощается, ведь его силы уходят на воспроизводство вашего друга. По мере того, как ослабевает семя, меняются и отношения. Когда семя полностью исчерпано, дружбе приходит конец. Если понимаешь, как работают семена, то перестаешь заблуждаться в отношении друзей. Друзья не существуют где-то там, друзья сами по себе не обладают неприятной вам улыбкой, не располагающим к доверию тембром голоса. Все происходит из семян. Все берется из семян, а семена умирают, ибо рождены. Вот и выходит, что каждая часть жизни, даже самые лучшие вещи, в один прекрасный день заставит вас страдать. Это и есть вторая из высших истин – истина страдания. 42. Почему страдают хорошие люди? Избавляться от будущего страдания нужно, пока оно не наступило. Если все, что бы нам довелось испытать, есть следствие нашего отношения к другим, то отчего же тогда страдают хорошие люди? И почему богатеют мошенники? Архиважно осознать, что ментальные семена действуют точно так же, как и растительные. Никому не придет в голову сегодня засеять поле кукурузой, а на завтра прийти туда, снимать урожай. Мы сажаем ментальные семена просто тем, что полностью осознаем, как мы что-то делаем, говорим или думаем по отношению к кому-то другому. Семена попадают в зернохранилище и ждут своего часа, как самолеты в очереди к взлетной полосе. Некоторые семена, подобно приоритетным рейсам, обходят очередь на взлет. Например, если сказать что-то в ужасном гневе или наоборот, совершить хороший поступок с глубоким пониманием механизма работы самих семян. В любом случае процесс созревания требует некоторого времени. Это нужно постоянно иметь в виду, поскольку непредсказуемость задержки может сбивать с толку. На самом же деле сделанное некогда добро всенепременно вернется добром, а зло – злом. Иногда кажется, что все наоборот, но это не так. Просто вклинилось без очереди и взлетело забытое старое семя. 43. Все, что мы видим. Причина, подлежащая устранению, это взаимодействие между видящим и тем, что он видит. То, что мы видим, то, что предстает перед нами, это состояние всех вещей, либо действующих, либо простаивающих. Нас самих, сочетание элементов и чувств, что можно потреблять или использовать для своего освобождения. Здесь начинается третья высшая истина, истина пути к концу страдания. Давайте взглянем на то, как устроена сама Вселенная, и поищем ключ к разгадке того, как остановить великое заблуждение, причину всего страдания. Все, что мы видим вокруг, пребывает либо в действии, либо в покое. Вещи, которые работают или что-то делают, в силу этого изменяются. Немногие вещи, например, пустое пространство, где размещаются вещи, неизменны. Мы сами, как сочетание физических элементов, например, химических, и сознательно составляющих, например, ума и органов чувств, изменяемся постоянно. Восприятие всех вещей, неважно, неизменны они сами по себе или находятся в движении, берутся из семян в вашем уме. Если это осознать, то можно обращаться с Вселенной по-умному, не слепо потреблять то, чем снабжает нас созревание прошлых семян, а собраться с духом и направить усилия на посадку новых семян совершенного мира свободы. 44. Две реальности. Вещи проявляют следующие фазы: различаемое, неразличаемое, простые признаки или за пределами любых признаков. Видящий, просто видя, переживает чистоту, однако позже снова видит объекты. Еще один весьма полезный способ познать Вселенную – это разделить ее на две реальности. Первая называется обманчивой реальностью и относится к явлениям нормальной жизни, как тот пончик, который выглядит так, будто его можно заполучить за деньги. Вещи в этой низшей реальности кажутся отличными друг от друга, сами в себе и по себе. Салат – это не пончик, я – это не вы. Мы по рождению и по определению различны. Вторую высшую реальность называют абсолютной реальностью. На этом уровне салат и пончик не различаются. Однако это не какое-то там расплывчатое представление, что все, мол, едино. Это вовсе не так, и на таком понимании далеко не уедешь. Скорее, все вещи – единая вещь в том, что все они берутся из наших семян. И вот если знать это, то можно построить новый мир, мир без страдания. Ранее мы поймали ум на том, как он накладывает идеальную маленькую картинку кастрюли на простые признаки кастрюли на плите – серебристый цвет, круглая форма. Но даже этот серебристый цвет есть картинка, наложенная на два серебристых пятна, левое и правое. Когда вот таким образом мы поймем, как действует обманчивая реальность, это приведет нас к видению чистой, абсолютной реальности. Однако там, в этой реальности, нельзя удержаться, не имея правильных семян. 45. Одиночество видения. Это принадлежит лишь тому, кто видел. То, что уничтожено для достигшего этой цели, не уничтожено для других, ибо они все еще обладают основанием. Только тот, кто напрямую видел абсолютную реальность на пути видения, по-настоящему понимает две реальности. Такое переживание называется неописуемым, только потому, что этот видевший не может передать его другому на словах, которые заставят его самого увидеть это, не сходя с места. Но, конечно же, видевший посвятит всю оставшуюся жизнь тому, чтобы помочь и другим увидеть абсолютную реальность. А все потому, что простой акт видения, пусть даже длящийся всего несколько минут, мгновенно уничтожает определенные негативные эмоции, а вскоре и все остальные, принося свободу, в которой мы все так отчаянно нуждаемся. В течение нескольких часов после первой встречи с реальностью вас одно за другим посещают сверхобычные видения. Одно из них – это прямое видение будущего, лицезрение того дня, когда вы станете существом из света, которое помогает всем остальным живым существам. И тогда все сомнения, например, насчет вашего будущего, покинут вас навсегда. Эти два очень личных переживания никак полностью не передать тому, кто еще сам не видел. Как ни старайся, видевший поделиться ими, сколь ни говори, что ни пиши об этом, он не сможет устранить каждое последнее сомнение тех, кому еще только предстоит сокрушить великое заблуждение. 46. Кто управляет? Причина этого – взаимодействие, это состояние ума, которое воспринимает некую истинную природу благодаря вере в господина и слугу. А причина этого – это неправильное понимание. Остановите его, и взаимодействие остановится. Оно уничтожено для тех, кто видел, поскольку они достигли абсолютной чистоты. Повторюсь, причина того, что негативным эмоциям суждено всегда длиться в человеке, который не видел, это то, как он ощущает, что окружающие вещи отделены от него, в том смысле, что исходят не из него самого. В корне этого неправильного понимания лежит семя невежества, которое мы принесли с собой в эту жизнь. Мы уже говорили, что видение останавливает часть негативных мыслей сразу, а все остальные постепенно, но неумолимо, только потому, что вы видели. Негативная мысль, которой предстоит уйти последней, это великое заблуждение и все его семена. Именно так видение ведет нас к окончательной цели, к абсолютной чистоте. Хотите убедиться, что вы все еще видите вещи неправильно? Взгляните, что надето на вас прямо сейчас. Вы владеете этой одеждой? Да. Почему? Потому что я ею распоряжаюсь. О, тогда вы можете сказать мне наверняка, что будете и завтра ею владеть. А вдруг ваши родственники сдадут ее в секонд-хенд по пути на ваши похороны? Мы не владеем ничем, даже нашим собственным телом. Ни оно нам не слуга, ни мы ему не господин. Тот, кто еще не видел, ничем не управляет. 47. Увидеть иллюзию. Людей, владеющих развлечением, которое происходит из этого открытия, покидает растерянность, ибо теперь у них есть метод покончить с тем, что разрушает, у них есть мудрость, которая поднимает их к концу седьмого уровня. Итак, мы относимся к объектам вокруг нас, как будто владеем ими, как будто можем управлять ими в данный момент, игнорируя тот факт, что мы полностью находимся во власти тех семян, которые мы посадили в прошлом, полной власти того, как мы обходились с другими. Видевшие относятся к миру иначе. Период, следующий за их самым первым открытием, то есть во время четвертого пути, эти древние могучие семена невежества в их уме все еще заставляют их воспринимать вещи вокруг них как происходящее с ними, а не из них. Однако видевший теперь знает, что на самом деле так быть не может. И потому он до известной степени распознает происходящее как иллюзию, хотя пока и не способен ее остановить. Видевшие, благодаря тому, что они видели, располагают теперь всем набором средств для полного уничтожения великого заблуждения. Подобно кораблю, это знание проносит их через 6 продвинутых уровней, где они совершенствуют добродетели щедрости, нравственности, терпения, духовного усердия, глубокой медитации и высшей мудрости. На 7-м уровне они не позволяют вещам даже выглядеть, будто они происходят сами по себе. 48. 8 ветвей. Если вы серьезно займетесь различными практиками достижения целостности, все ваши загрязнения будут уничтожены, и вы познаете свет мудрости, открытие уже за гранью развлечения. 8 ветвей – это самоконтроль, обещание, позы тела, управление дыханием, отсечение чувств, фокус, фиксация и совершенная медитация. Итак, на 7 высших уровнях мы видим, что иллюзия есть иллюзия, и в конечном итоге не позволяем вещам даже казаться не такими, каковы они есть на самом деле, происходящими из наших семян. Затем мы приступаем к трем заключительным стадиям, известным как чистые уровни, где учимся познавать все вещи, а также посылать самих себя во множество мест одновременно, чтобы вести к познанию других людей. Мудрость этого уровня находится за пределами необходимости даже осознавать наличие иллюзии. Вот это и есть четвертая, она же и последняя высшая истина. Истина прекращения страдания. Великолепие краткой книги йоги мастера Патанджали, причина, по которой она пережила тысячелетия, заключается в том, что она и сейчас дает нам очень практическое, пошаговое руководство, которому мы все, независимо от наших способностей или жизненных обстоятельств, можем немедленно следовать, чтобы достичь этих высоких целей. Начнем со знаменитой аштанги, с восьми ветвей или составных частей пути йоги. Как было сказано в первых строках этой второй главы, здесь будет описано пять внешне ориентированных практик, конкретных видов деятельности, освоение которых легко измерить. Это подготовит нас к трем внутренним сосредоточенным практикам третьей главы. 49. Самоконтроль. Различают следующие виды самоконтроля. Избегать причинять вред кому бы то ни было, всегда говорить правду, никогда не брать чужого. Первая из восьми ветвей йоги – это самоконтроль, то есть способность обуздать свои самые природные, низшие инстинкты. Перечислено всего пять самых ключевых разновидностей самоконтроля. Первый – это попросту избегать любого вреда другим людям. При этом необходимо помнить, что в древних книгах мудрости к людям относится любое живое существо, сколь угодно малое и не обязательно разумное, поскольку даже такое создание чувствует боль и страдания и старается их избежать. Самый серьезный вред – это убийство или соучастие в убийстве человека. Причем все древние тексты в один голос утверждают, что жизнь человеческого существа начинается тотчас же после зачатия, когда сознание входит в только что оплодотворенную спермой яйцеклетку. Говорить только правду очень непросто, ведь это означает никогда не допускать ни малейшего отклонения от истины, которое может создать у слушателя хоть сколько-нибудь неверное впечатление о предмете. И самая опасная ложь – это врать о своих духовных достижениях. Хорошо бы еще избегать разделительных разговоров, грубых слов и болтовни. Воровать значит брать себе или без спросу использовать чужую собственность. В частности, звонить украдкой по межгороду с рабочего телефона, засорять родной город, на уборку которого все мы платим налоги, или варварски разорять землю, вместо того, чтобы беречь ее для грядущих поколений. 50. Кодекс для всех нас. Соблюдать сексуальную чистоту и обуздать собственничество. Эти виды самоконтроля составляют строгий кодекс поведения людей на каждой стадии их личного развития. Они выходят за рамки расовых или социальных различий. Им неведомы границы между странами. Они запредельны современности и старине. Они не путаются в тенетах вероучений и убеждений. Сексуальная чистота для тех, кто принял обет безбрачия, означает полный отказ от всех видов сексуальной активности. Когда этот обет принимают и поддерживают с радостью, он дарует необычайную энергию и кристальную ясность ума. Для всех остальных чистота сексуальных отношений подразумевает строжайшее уважение к супружеским отношениям других людей. Обуздание собственничества начинается с решительных усилий жить просто. Также следует распознавать и стараться прекратить наши очень частые, гаденькие приступы досады, когда другому достается нечто заманчивое, а еще искоренять наше странное чувство удовлетворения при виде чужих неприятностей. Эти разновидности самоконтроля не относятся к усилиям какой-то организации, расположенной где-то, которая только и мечтает удержать нас от развлечений. Абсолютная форма самоконтроля – это перестать думать, что это вина кого-то другого. Нет, мы сами создаем это из своих собственных семян. Избегать действий, которые порождают скверные семена и скверный мир, это попросту грамотный подход к делу. Совершенно неважно, к какой религии или расе или нации мы принадлежим. Мудрецы на всем протяжении истории нашей планеты и во всех странах мира давно осознали, что именно самоконтроль по-настоящему делает нас свободными. 51. Обещание. Обещание следующее – соблюдать чистоту, довольствоваться тем, что имеешь. претерпевать трудности ради высших целей, регулярно учиться и добиваться благословений своего учителя. Пять обещаний составляют вторую ветвь йоги. Если самоконтроль предохраняет от плохих семян, то обещания сажают добрые семена. Они, в свою очередь, создают успех в шести последующих практиках. Хранить чистоту значит изо дня в день стараться видеть, что этот мир и все его обитатели священны. А еще не загромождать свой день пустыми хлопотами, жаждой к бесконечному поверхностному общению с другими и кучами совершенно бессмысленного хлама вокруг храма своего жилища. Довольствоваться малым значит не желать вещей, которых у тебя нет, и радоваться тем вещам, которые есть. Йог никогда не жалуется на еду или жилье, которые ему достались. Однако понятие «довольствование малым» никак не касается духовного продвижения. Нужно быть готовым завершить любую непомерно тяжелую работу, необходимую для того, чтобы навсегда избавить себя и других от страдания. В прежние века регулярная учеба подразумевала изучение и запоминание наизусть великих книг у ног истинного мастера. Взаимоотношения с таким мастером – это наивысшее из всех обещаний, ибо без этого никому не суждено испить живой воды, проливающейся из сердца в сердце на протяжении тысяч поколений учителей и их учеников. 52. Уничтожить старую плохую карму. Когда образы начинают вредить вам, сядьте и выработайте противоядие. Образы, люди, причиняющие мне боль и неприятности, есть следствие того, что я сделал сам, или подначил других сделать для меня, или порадовался сделанному другими, движимый своими страстными желаниями или ненавистью, или темным невежеством. Итак, самоконтроль и обещания пресекают рост новых плохих семян и сажают новые хорошие семена. Однако нам приходится иметь дело и со старыми плохими семенами, запасенными в зернохранилище нашего ума. Иначе они создадут препятствия для остальных шести практик йоги. Возможно, мы уже не помним, чего такого мы натворили в далеком прошлом, чтобы посеять нынешние семена. Но мы можем понять, что мы сделали из того, как эти семена, прорастая, создают болезненные картины нашего нынешнего здоровья или отношений. Это знание позволяет взять и уничтожить эти плохие семена в своем уме. Мы сажаем семена не только если действуем сами, но и когда по нашей просьбе действует кто-то другой, или даже если мы просто сознательно одобряем какие-то действия. Если человек погибает в войне, которую мы добровольно оплачиваем своими налогами, то семя такое же, как если бы мы сами своими руками вонзили штык ему в грудь. Все семена страдания, будь то боль в чистом виде или радость, ставшая болью, посеяны через великое заблуждение, когда мы отзываемся на события и людей вокруг с ошибочными чувствами симпатии и неприязни к вещам, которые на самом деле происходят из нас самих. 53. Четыре силы. Они бывают слабыми, средними и сильными. Задайте себе вопрос: кому ведомо, какое страдание я посеял для самого себя? Сядьте и выработайте противоядие. Есть способ остановить прошлую плохую карму. В противном случае наши дела были бы совсем безнадежны, ведь ментальные семена постоянно наращивают свою силу. Даже скромный желудь порождает могучий дуб весом в несколько тонн, а уж ментальные семена тем более. Выявите свои самые мощные негативные семена. Старые, которые вызывают серьезную телесную боль. Новые, которые вы помните, что посеяли, причинили серьезный вред кому-то, натворили что-то в сильных эмоциях, нанесли обиду сильному кармическому объекту, например, родителям или учителю. В рецепт противоядия входят четыре шага, четыре силы. Во-первых, надо сесть и спокойно обдумать все, что вы понимаете о семенах. Вспомнить о своем предназначении, а это ни много ни мало спасти мир. Во-вторых, испытать разумное сожаление, но не вину о том, что этот проступок и его семя отсрочат исполнение вашего предназначения. В-третьих, и это, безусловно, самый важный шаг, решить больше не повторять совершенную ошибку. Понятно, что для устранения неприятностей со здоровьем или решения проблем в отношениях необходимо тщательно избегать причинять любой вред здоровью или дружеским отношениям других и так далее. Четвертая сила – предпринять хорошее действие для противодействия негативному поступку. Например, поработать волонтером в больнице. Сознательно посвятите все эти четыре силы конкретному семени, и оно будет уничтожено. 54. В вашем присутствии. Сделайте жизненным принципом никогда не причинять вреда другим, и тогда в вашем присутствии все конфликты сойдут на нет. Что происходит, когда мы научились хорошо управлять ментальными семенами? Для начала вспомните, что только мы сами можем сажать свои кармические семена, и только мы сами будем пожинать их плоды. Правда, можно еще совершать добрые дела в составе группы, когда каждый ее член сажает похожее семя. Этим объясняется, например, процветание и бедность, которые бытуют по обе стороны воображаемых государственных границ. Итак, мастер говорит, что в вашем присутствии произойдет что-то хорошее. Именно поэтому два человека могут вынести из одного и того же занятия по йоге совершенно разный опыт, либо волнующего приключения, либо ломоты в шее. Чем вдумчивее и последовательнее мы работаем со своими семенами, вместо того, чтобы пытаться сражаться с подлецами на экране кинотеатра, тем очевиднее становится, что теперь мы на верном пути. Первый результат – это что-то удивительное. Сотрудник, с которым вы терпеть друг друга не можете, вдруг сердечно вас приветствует. Затем идет нечто очевидное. Чуть ли не все коллеги по работе начинают вам улыбаться. Потом случается и вовсе поразительное. По всему миру в одночасье прекращаются войны. И, наконец, совсем уже сверхъестественное, процесс старения вашего тела явственно останавливается и постепенно обращается вспять. 55. Откуда происходят деньги? Сделайте жизненным принципом всегда говорить правду, и тогда, за что бы вы ни взялись, все у вас получится. Сделайте жизненным принципом никогда не брать чужого, и наступит такое время, когда люди сами придут и предложат столько денег, сколько вам нужно. Необходимо избавиться от той установки, что говорить неправду нехорошо только из-за опасения быть пойманным на лжи. Или только потому, что так говорили родители, или объясняли учителя в школе, или потому что религия запрещает. Чем глубже мы начинаем понимать семена, тем яснее становится, что совершать добрые дела не просто правильно, но и является единственным способом получить желаемое, включая то, чего мы хотим для всех остальных людей. Если мы изо всех сил стараемся говорить правду, тогда и все вокруг тоже начнут быть с нами честными, причем постоянно. Впрочем, пожалуйста, помните о некоторой задержке во времени, ведь семенам еще нужно созреть, хотя глубокое понимание механизма работы семян заметно ускоряет это созревание. И тогда, за что мы ни возьмемся, будь то новый бизнес или новые отношения, все автоматически начинает работать. Карма денег умеет изумлять. Деньги не производят где-то там в федеральном казначействе. Весь капитал мировой экономики до последнего цента создан уважением к чужой собственности. Попробуйте заняться такой практикой последовательно и всерьез. Вы будете радостно улыбаться всю дорогу по пути в банк. 56. Как преуспеть в отношениях? Сделайте жизненным принципом неизменно хранить чистоту сексуальных отношений, и тогда у вас на все хватит сил. Не опуская рук, побеждайте собственничество, и тогда вы сможете узреть свои другие жизни. С точки зрения кармического подхода, а другие подходы и не работают, неудивительно, что желаемых отношений с лицом противоположного пола можно добиться только соблюдая предельную осторожность, чтобы не навредить отношениям других людей. Правило простое. В общении ведите себя так, будто друг или подруга вашего визави находится тут же. И опять-таки, здесь речь не идет о том, что обычно считается моралью. Просто это единственный способ построить прекрасные отношения самому. И если каждый будет поступать так, то каждый будет иметь изумительного партнера. Это похоже на уважение к чужой собственности. Если каждый поймет это, тогда каждый будет иметь все, что ему нужно. Бедность будет навеки искоренена. И это единственный путь достичь достижения этого. Санскритское слово «сила» здесь означает не только прекрасное здоровье в целом, но и чистую половую мощь, которая обеспечит энергией все ваши начинания. Если научиться освобождать свою жизнь от хлама вещей и суматохи бизнеса, то ум станет таким спокойным и ясным, что можно будет разглядеть будущие события и даже следующие перерождения. Замечательное средство достижения успеха на каждом уровне жизни. 57. Просто чисто. Оставайтесь чистым, и вы никогда не окажетесь в собрании нечестивых. Правдивость, чистота, благие помыслы, однонаправленность и господство над своими чувствами – все эти качества сделают вас достойными увидеть свою истинную самость. Если продолжать быть предельно честным с самим собой, отдавая себе отчет в том, сколько же страдания непрерывно происходит вокруг на самом деле, тогда простая прогулка по шумной улице может стать невыносимой, ведь за какой-нибудь час мимо вас пройдут сотни беспомощных людей, завтрашних покойников. Если все равно развивать чистую и искреннюю духовную практику, тогда привычка высматривать среди окружающих возможных ангелов перерастет в прямые контакты с этими созданиями. А ведь ангелы и взаправду существуют. Эта идея может показаться несколько затасканной, однако все их известные изображения и описания свидетельствуют о том, что кто-то где-то действительно с ними встречался. Если принцип семян действительно работает, то, развивая его до предела, можно прийти к выводу, что в конце концов вас будут постоянно окружать ангелы. Ментальная чистота и физическая простота ведут к спокойствию ума, более непорабощенного излишествами в еде или сексе. Когда воды озера совершенно неподвижны, только тогда и можно разглядеть на его поверхности отражение полной луны, то есть абсолютной реальности или пустоты. 58. Как быть счастливым? Удовольствуйтесь малым, и вы достигнете счастья непревзойденного. Преодоление духовных трудностей уничтожает ваши загрязнения, позволяя вам овладеть телом и чувствами. Хотите разбогатеть? Это просто. Просто целенаправленно соберите необходимые кармические семена, чтобы увидеть себя богатым, и вы им станете. Отсюда следует, как это ни парадоксально, что единственный способ получить много денег – это много отдавать, с полным пониманием процесса и очень аккуратно. Но будете ли вы счастливы, когда эти семена созреют и все деньги вернутся к вам? Дело в том, что семена, приносящие счастье, и семена, дарующие богатство – это две большие разницы. Чем и объясняется, почему состоятельные люди порой бывают так безнадежно несчастны. Кармическое семя, посеянное за счет тренировки умения довольствоваться любым уровнем материального комфорта, совсем другое. Такое семя созревает как чистая удовлетворенность, а это стоит огромного количества семечек богатства. Человек, который довольствуется простотой, превзошел само богатство. По правде говоря, нет лучшей школы, чем попадать в трудные обстоятельства и оттачивать умение превосходить их. Согласно кармическому подходу, решимость предпринять нечто по-настоящему значимое заставит сработать множество застарелых и очень опасных семян, пусть преждевременно, но зато несравнимо слабее, чем если ничего не делать. Это как испытать некоторое неудобство от опоздания на авиарейс, который закончится катастрофой. 59. Найти своего ангела-хранителя. Регулярно занимайтесь учебой и окажетесь вместе с ангелом своей заветной мечты. Умейте снискать благословение учителя и достигнете финальной медитации. Серьезное изучение духовной классики, дни и ночи напролет в славной компании величайших мастеров прошлого, в наши дни вышло из моды. Возможно, потому что нынче знания скорее связывают с обучением в университетах и получением научных степеней, чем с годами преданного ученичества под руководством истинного мастера. Во всяком случае, настоящий мастер потребует от вас, и подчас это будет весьма болезненно, применять полученные знания на практике. В применении к йоге это означает непрестанное отслеживание ваших внутренних слабостей и удовольствие от их обнаружения и искоренения. По мере того, как доля чистых семян в зернохранилище вашего ума будет постепенно возрастать, ваш мастер будет являться вам все более возвышенным образом. В один прекрасный день он предстанет перед вами в виде совершенного ангела, который сопроводит вас в ваш финальный рай. И это не какие-то сказочные мечты, это тяжелый, холодный, практический и неизбежный результат для тех, кто посвятил себя задаче по очищению семян своего ума. 60. Йога тела. Позы тела приносят и оставляют вам ощущение здоровья, Они действуют через равновесие усилий и расслабления, а также через бесчисленные формы медитации равновесия. Эти строки служат первоисточником для поз физической йоги, каким мы знаем их сегодня. Первоначально это были разные позы для медитации и несколько упражнений, которые придавали силу и гибкость, чтобы в течение длительного времени сидеть в неподвижной медитации. С этого действительно начинается идея воздействия на сердце и ум снаружи, то есть через тело. Придавая различным частям тела то или иное особое положение, можно целенаправленно влиять на внутренние каналы. Это облегчает течение внутреннего ветра или праны. А поскольку сами мысли скачут верхом на этой пране внутри каналов, так можно привнести в ум больше доброты и знания с помощью тела. Медитацию определяют как поддержание равновесия, которое избегает крайности сонливости и перевозбуждения. Это тонкий процесс прямой и обратной коррекции, напоминающий постоянное движение вправо-влево рук, лежащих на руле автомобиля. Практикуясь, мы учимся держаться на прямой. Затем мы ослабляем усилия и едем, следя за тем, чтобы сама коррекция не становилась отвлечением. При регулярных занятиях практикой тело и ум достигают здоровья, которое длится долго. В конечном счете вы обретаете высшее здоровье, когда уже и сами каналы преображаются в свет. 61. Ложь выбора. Наступит время, когда различия больше вас не потревожат. Как именно происходит это преображение? Как будет показано в следующей главе, внутри тела есть три основных канала, по которым текут ветра. Центральный канал проходит посредине спины вдоль позвоночника. По обеим сторонам от него идут два канала поменьше. Вспомним великое заблуждение, когда пытаемся заполучить желанные вещи неправильным способом, совсем как тот ребенок, который колотит живодера на киноэкране. И этим сеем в своем уме негативные семена, которые созревают в этот полный невзгод мир. Когда мы видим вещи не так, как надо, внутренние ветра вовсю дуют по двум боковым каналам. Дело в том, что они связаны с ошибочными мыслями о том, как устроен этот мир, а мысли эти протекают в тех же двух каналах. Потрясающая магия йоги в том, что она действительно атакует негативные мысли на физическом уровне, поскольку упражнения освобождают внутренние ветра в боковых каналах от препятствий. Эти препятствия заставляют нас видеть вещи полярно или двойственно. То и это, я и ты, мои желания против твоих желаний. Когда блоки устранены, получение того, что ты хочешь, становится получением того, что хочу я, и оба мы свободны. 62. Конец дыхания. Вы управляете дыханием, когда сохраняете позу, а вдохи и выдохи просто прекращаются. Если как следует выполнять упражнения йоги, тогда боковые каналы открываются, что фактически помогает думать яснее и доброжелательнее. Если же такого эффекта от занятий йогой не наблюдается, значит вы занимаетесь ею неправильно. В основе всего лежат самоконтроль и обещания, семена, порождающие позы йоги. Забочусь ли я о других людях каждый день? В дополнение к физическим упражнениям, которые открывают каналы, добавляется целая наука о дыхании, которая затрагивает сами внутренние ветра, соединенные с мыслями внутри каналов. Хотя дыхание и не является внутренним ветром, они тесно связаны между собой. Случившееся с одним резонирует с другим, подобно гитарным струнам, настроенным в унисон. Вот почему, работая снаружи вовнутрь, можно принять медитативную или йоговскую позу и управлять дыханием, чтобы этим успокоить внутренние ветра. Когда поводья натянуты и конь стоит смирно, то и всадник в седле неподвижен. Изнутри наружу можно утихомирить мысли, а значит и ветра, когда всадник спокоен, то и конь его стоит как вкопанный. Абсолютно спокойный и правильно сосредоточенный ум останавливает ход негативных мыслей, а внешнее дыхание в этот момент просто прекращается. 63. Как дышать? Внимательно следить за дыханием, внешним или внутренним, приостановленным или обмененным, а еще наблюдать место в теле, длительность и счет, дышать длинно и тонко. Итак, дыхание связано с внутренними ветрами, которые соединены с самими мыслями. Это означает, что если пристально следить за дыханием не только во время занятий йогой, но и в течение всего дня, тогда можно присматривать за состоянием своего ума, а также за обстановкой в двух неуемных каналах по бокам. Если вдуматься, то у дыхания есть три положения. Полный выдох, когда оно на мгновение останавливается, полный вдох и снова задержка, или переход между этими двумя состояниями. Во время медитации, в йоговской позе, а также пока босс на работе, мы стараемся сохранять дыхание длинным и медленным, а вдох по длительности равным выдоху. Это успокаивает внутренние ветра, в результате чего ум станет ясным и сосредоточенным. Когда мы взволнованы или огорчены, вдохи обычно становятся намного резче выдохов. Это легко исправить, мысленно подсчитывая продолжительность вдоха и выдоха, пока они не сравняются, а затем дальше продлевать спокойные выдохи. Поскольку внутренние ветра привязаны к мыслям, то при правильной тренировке можно научиться мысленно направлять некоторое количество дыханий на прорыв определенных внутренних зажимов, вслед за которыми устремятся и внутренние ветра. 64. Дышать в одну точку. Четвертое состояние – это когда вы отказались от внешнего, внутреннего и самого переживания. Тогда можно уничтожить завесу, скрывающую свет. Ум пригоден для сосредоточения. Итак, дыхание может быть внешним, внутренним, а также восприниматься как перемещение между ними. Но есть и четвертая возможность, когда оно прекращается вовсе. Нечто подобное переживаешь, когда читаешь по-настоящему интересную книгу или изо всех сил пытаешься разобрать чуть слышные слова. Чем глубже мы сосредотачиваемся, тем спокойнее становятся внутренние ветра, а с ними и дыхание. Когда же дыхание и впрямь надолго останавливается, то это происходит по одной из двух причин. Либо нам удалось достичь совершенной сосредоточенности, либо мы уничтожили те самые мысли и ветра, которые создают завесу великого заблуждения. Конечно, первое достижение может привести ко второму, но нас интересует именно это второе. Это именно то, что мастер Патанджали определил как йога еще в самом начале сутры. Все физические практики йоги направлены на умиротворение буйных боковых каналов, что позволяет увидеть абсолютную реальность, и в конечном итоге превращает наше тело в свет, в ангела, который является всюду, где кто-то в этом нуждается. Таких результатов в физической йоге, а особенно в дыхательных упражнениях, можно добиться только в результате постоянной упорной практики под руководством опытного наставника. Того, которого лично тренировал мастер из подлинной традиции. Того, кто, несомненно, практикует сам и достиг в своей практике очевидных результатов. Практикуя, не переусердствуйте и выполняйте все правильно, иначе можно серьезно навредить телу или разуму. Успех обязательно и закономерно приходит только за счет посева правильных семян, через йогу самоконтроля и обещаний. 65. Покончить с тиранией стимуляции. Научитесь обособлять ум от физических чувств, свободный от связи с внешними объектами, ум сможет прийти к своей истинной природе. Благодаря этому полностью подчините себе чувства. Итак, мы закончили первые 4 из 5 внешних ветвей йоги – самоконтроль, обещания, упражнения йоги и дыхательные практики. Здесь налицо некая прогрессия. Например, любой акт по выполнению обязательства не причинять вреда другим, то есть целенаправленный посев благих семян, есть единственный способ, как следует овладеть упражнениями йоги. В свою очередь, умение сохранять спокойное дыхание позволяет быть дружелюбным к окружающим. И вот так каждая из 8 ветвей поддерживает все остальные, создавая самовоспроизводящуюся восходящую спираль в нашей жизни. Стоит напомнить, что физические чувства – это прекрасный инструментарий, и ничуть не зазорно наслаждаться куском пиццы или стаканчиком мороженого. Однако, чтобы добиться ощутимого прогресса в деле спасения Вселенной, необходимо распоряжаться этими чувствами осмысленно. Насладитесь песней сполна и выключайте радио, пока это не превратилось в фоновый шум. Делайте ваши упражнения йоги умеренно, но постоянно, и внезапно вас потянет именно к той пище и в том ее количестве, которые наиболее полезны для вашего здоровья. Развивайте искусство наслаждаться счастливым молчанием в компании своих друзей. Со временем все это приведет к высшей форме молчания – прямому общению с абсолютным.